бессмысленного сидения дома, попытки вести жизнь жены и только жены. После 5 лет вынужденного бездействия, когда казалось, что жизнь кончена, что пора сходить с ума, вдруг все вернулось на круги своя. Откуда-то я знала, чувствовала, что все будет хорошо, и нужно просто перетерпеть, вынести все унижения, сжав кулаки и зубы, и все будет хорошо. Я снова на сцене и знаю, что я другая. И дело не в возрасте и бездарно упущенных годах, лучших годах. Я стала мудрее, наверное, нельзя так о себе говорить. Но я чувствую, что стала петь о том же, но по-другому и о другом. Скоро выйдет, наконец, пластинка.